Это практически формальность, я почти уверен, что он не сможет долго сдерживаться, а значит, прецеденты еще будут, которые, в свою очередь, дадут нам право действовать жестче и кардинальнее. Тут капитан вздохнул наигранно тяжело, но появившийся и легкомысленно покачивающийся хвост выдавали его истинное флегматичное настроение. У нас нет и вряд ли появятся законы, ограничивающие, по сути, борьбу за собственные убеждения. Иначе наказать нужно будет в первую очередь меня. Лу издал смешок, особенно потому, что я не только отстаиваю собственные взгляды, но и навязываю их, тоже порой агрессивно. Вы все прекрасно это знаете, обратился он ко всем, и все кивали театрально важно, хмыкали, усмехались, улыбались, тоже издавали смешки, но возмущения не испытывали. Да и каждого из вас тогда тоже придется наказывать. Пиратство и революция в этом случае потеряют всякий смысл. Мы стали теми, кем стали, мы собрались здесь, потому что боролись за собственные убеждения. Все, что мы делали, все наши жизни потеряют смысл, если запрещать какие бы то ни было убеждения. Он улыбнулся мягко, языком перебрасывая леденец за другую щеку, и продолжил объяснять. Иванков, как и все мы, борется за собственные убеждения, и вина его лишь в том, что его методы причиняют моральный вред и вносят разлад в наше общество. Все-таки одно дело, когда люди сами к нему приходят, чтоб сменить пол, и совсем другое, когда он это делает без спроса, силой, заявляя, что это нормально, а человек жил неправильно и верил в чушь. Это ведь равносильно заявлению, что рыболюди – недолюди, потому надо относиться к ним как к скоту, или наоборот, что они – высшая раса, поэтому как к скоту надо относиться ко всем прочим видам людей. «Простите, ребята», – глянул Кэп по очереди на всех, присутствовавших на арене, представителей расы рыболюдей, что использовал вас примером, просто ваша борьба за равенство очень уж показательна здесь. Рыболюдям было, похоже, все равно, хотя и слушать короля многие из них стали явно внимательнее. Лужи продолжал мысль. То же самое и с Акома, с той лишь разницей, что их отличия не физические, а психические. Жабры и плавнички – это ненормально для обычных людей, но для рыболюдей – очень даже нормально, притом и те, и другие не перестают быть разновидностями человеческой расы, понимаете? Лу спрашивал риторически, но так выразительно обвел арену взглядом, что ему отвечали кивками, а кто и поддакиванием. Ощущение себя обоеполым – это ненормально для обычных людей, но для Акома – нормально. Для них – нормально, подчеркнул капитан. И совершенно не важно по какой причине, хоть из-за какой-то непростой истории жизни, а хоть из-за пристрастий, человек решил назвать себя Акома. Важно, что он не перестал быть человеком. Однако его личное решение не дает ему права считать остальных ненормальными и навязывать, тем более насильно, свою нормальность Акома прочим, унижая за то, что отказались следовать его примеру, или принуждая, заявил он жестко, и сразу становилось ясно, что Акома в его словах были лишь для пояснения ситуации, однако служили примером и для других ярых любителей навязывать силой свое мнение. Чем, собственно, Иванков и занимался, тем самым порождая ненависть к Акома, и к тем, кто к ним относится по-человечески. А это, в свою очередь, создает угрозу раскола. Луффи выпрямился, прищурился и продолжил жестко. Нас мало, поэтому мы не имеем права оставлять такое безнаказанным. Иванков должен быть наказан и будет, заявил, почти обещая, он. Только тут есть нюанс. Одно дело, если бы пострадавшие сами наказывали обидчика, у них на это есть полное право, и совсем другое, если разобраться с этим должен, например, король пиратов или главнокомандующий революции. Учитывая, что закона нет и не будет, и никто не оговаривал ранее, что менять пол товарищу без его желания нельзя, нет основания и для наказания. Зато на основе жалоб мы уже можем запретить Иванкову использовать силу своего дьявольского плода на товарищах без их согласия, и только если он нарушит запрет, тем самым создавая прецедент, исходя из уже озвученного и обоснованного запрета, я получу право карать. Ясно, пираты и революционеры с удовлетворением смотрели на своего короля. Он почти с идентичным выражением лица ковырялся в ухе. Все по пиратскому кодексу. Важно кивнул Джосс, но весело сверкнул взглядом при этом. Луффи наставительно поднял указательный палец и с театральной значимостью уточнил. По обновленному, дополненному и улучшенному нами кодексу. Я закатил глаза, потому что мне уже стало казаться, что Лу никогда не прекратит демонстративно гордиться новой версией кодекса. А он появился у нас, когда выяснилось, что большинство пиратов попросту не были знакомы со сводом пиратских законов. И тут уж сам Луффи озаботился просвещением. Сначала через Рейли и нашего штатного шпиона-журналиста, напечатав немало копий старой книжки, которую хранил Темный Король, потом заставив прочитать каждого в подводном штабе, потом на общем собрании обсудив плюсы и минусы, а потом предложив изменить, дополнить и улучшить. Обсуждали его долго, и еще дольше заново составляли не без помощи нашей командной канцелярской крысы Дампира. В итоге получили свод и незаконов, а понятие о нашей, пиратской, чести, не только полностью удовлетворивших всех, но и выделявших из масс бандитского сброда. И хотя поначалу в Альянсе было немало тех, кто ворчали, мол, зачем нам, свободным людям, какие-то правила, которые нас ограничивают. Тем не менее, после прочтения старого и составления нового кодексов пираты осознали, что эта штука придавала нам осязаемые стать, лихое благородство и человеческое достоинство. Так что его, новый кодекс, конечно, тоже отпечатали и распространили. Ну и, разумеется, пираты не могли не гордиться тем, что приложили руку к штуке, в общем-то, исторической. И Луффи гордился больше всех. Правда, в основном потому, что таким нехитрым образом приобщил собственную армию к высокому, как, шутя, называл кодекс Рейли. Я подозревал, что именно он, а может, Шанкс, но кто-то из них, посоветовали Лу переписать кодекс на правах короля пиратов. Ныне его активно применяли везде, где только можно. Я знал, что многие капитаны стали с его помощью даже решать какие-то мелкие проблемы в собственных командах. И это на самом деле очень о многом говорило. Правда, существовал и в этом действительно нужном деле подводный камень. По этому кодексу покушение на короля в условиях военного времени, проворчал Ло, тоже закатывая глаза под мой смешок, я не сомневался, что он это так не оставит. «Ой, вам лишь бы преувеличивать», — фыркнул Кэп, невольно тоже закатывая глаза, но с выражением веселья на лице. «Вы все прекрасно понимаете, что он не пытался меня убить или даже просто навредить мне. Как будто только ему время от времени хочется приложить меня чем-нибудь потяжелее. И не то чтобы в этом не было моей вины», — рассмеялся Луффи очень задорно, снова откидываясь на спинку трона, но на этот раз закидывая ноги на стол. «Что ж теперь всех казнить? Это нерационально. Где вот я еще наберу таких зануд?» — снова риторически спросил он, и дружно стали закатывать глаза и все участники собрания, в том числе сидевшие на трибуне. А кроме того, не всем, не всегда, но людям стоит давать шансы. Тебе ли не знать, братик? Ло, мрачно глянув на Луффи, промолчал. За хладнокровие и рассудительность вам, главнокомандующий, отдельная благодарность, салютовав Кэпу бокалом вина, действительно склонил голову в признательности и Надзума. Лу кивнул ему, но, хитро прищурившись, дополнил мысль. Промолчим о том, что данные шансы делают людей должниками. Что полезно, гнусно хихикнул он, снова вызывая дружное закатывание глаз и шепотки про хитрожопство на арене. Но ухмыляться слишком долго он не стал. Ладно, шутки в сторону. Смотрю, есть еще вопросы. Их было, конечно, немало. Так Джосс принес вести о том, что агенты мирового правительства прощупывали оборону королевств, находившихся под нашей защитой, а еще, настроение в народе, будто бы в поисках недовольств властью или протекторатом пиратов. То есть они искали возможности укрепить собственную власть в подконтрольных нам зонах. Это его, Джоза, беспокоило, особенно вкупе с сообщением об опасности для острова Тейси, потому что в общем складывалось впечатление, будто Гарасы не просто пытались найти наши слабые зоны, чтоб начать подрыв авторитета пиратов, но и ищут нас или источники нашего снабжения, чтоб по ним, опять же, найти нас или выкурить из укрытия. А уже это, в свою очередь, свидетельствовало о том, что мировое правительство завершало подготовку к масштабным действиям, направленным против нас, но которых мы ждали, чтоб начать действовать самим. Вейн и Рыкхем подтверждали опасения Джоза. Они отвечали за другие регионы, а процессы в них происходили примерно те же, то есть они шли повсеместно. В общем-то, это тоже было нами ожидаемо, и признаки этого наблюдались давно, и сам факт был логичен с точки зрения людей, ведущих войну, потому что мы занимались тем же самым. Тот же Рыкхем, не слишком вдаваясь в подробности, сообщил, что Кавендиш на одном из островов, в котором мы были заинтересованы из-за все тех же ресурсов, а еще из-за мастеров ковки из разного металла, которыми славилось то королевство, но который до сих пор был под жестким контролем мирового правительства, ныне популярны были бунтарские настроения. Кавендиш даже остался там, чтоб разузнать больше и выяснить, не могли ли мы этим воспользоваться. Мы годы пытались найти подход к союзу кузнецов, посылали разведку и разные предложения, но максимум, что получали, изделия, выкупленные с непомерными наценками, вмешался Сабо, настроенный к бунтам королевства, видимо, скептично. Мир меняется и люди с ним, философски напомнил Луфи. Кто знает, быть может, у них появилась причина для недовольств мировым правительством. Нам главное, чтобы Кавендиш своими приступами не отвадил бунтовщиков от нас и нашего возможного вмешательства. Кавендиш, не Хакуба, с любопытством и недоумением вскинул бровь Джос, уже будучи в курсе раздвоения личности собрата. Кавендиш убийственно серьезно отрезал я. Да, Хакуба благоразумен и очень хитер, к тому же предан нашему королю, в то время как приступы нарциссизма у Кавендиша не выдержал, хохотнул Рыкхем, поясняя. Мы, те, кто состоял в бывшем флоте Мугивары, переглянулись и одинаково скривились, припоминая истерики, требовавшие внимания и невменяемого обожания, натуры друга. Ну, думаю, чувство опасности позволит Хакубе удерживать контроль над телом, снова с некоторой философской или флегматичной задумчивостью заметил Луфи. Тут очень тяжело вздохнул Сабо. Снова надеемся, что нам повезет, проворчал он. Луфи, не занудничай, братец, благодушно фыркнул Кэп, распаковывая очередной леденец и отправляя его в рот. В нашем распоряжении лучшие люди мира, вместе с их силой, умами, но, главное, с их решимостью. Этого достаточно, чтоб всем вместе справиться с любой неожиданностью, спокойно, внушительно, а главное, уверенно говорил он так, что невозможно было не верить и не улыбаться, не гордиться, потому что это была вера сильнейшего не так в себя, как в нас, вера, позволявшая не волноваться почти ни о чем. Что Луфи демонстрировал, снова помахивая хвостом и хитро поглядывая на нас, а мы смотрели на него, ощущая, как изнутри распирает буря чувств. На это невозможно было не реагировать, потому что это было так ценно, что становилось личным для каждого, ведь каждого он и имел в виду. И мы выдыхали судорожно, улыбались, переглядывались, азартно сверкая глазами, и, черт дери нашего ублюдка-короля, который, кажется, действительно смог принять ситуацию, принять каждого из нас, принять собственную роль в наших жизнях и просто жить дальше, будучи капитаном, лидером, главнокомандующим, королем, а еще, великим братом настоящего братства, которое он создал и единство которого мы все ощущали в такие моменты. «Скотина ты, брат», — покачал головой Ло и усмехнулся, — «так бессовестно манипулируешь чувствами. Во-первых, вы привыкли. Во-вторых, вам это нравится», — неподражаемо невозмутимо хмыкнул Лу. Возмущений не было, вот настолько он изменил всех, даже весь из себя независимый Цезарь-клоун и тот, когда стало ясно, что основные вопросы решены, а нашлось еще, что обсудить. Цезарь, с видом победителя, не меньше, высокомерно поглядывая на всех, поднялся на ноги и прошествовал к нам, чтоб с нескрываемым торжеством хлопнуть по столу перед носом Луффи деревяшкой, которую почему-то нес рукой в перчатке. «Не смей после этого говорить о моей бесполезности, капитан», — ухмыльнулся он самодовольно, кажется, собравшись до конца жизни припоминать Лу его слова, сказанные однажды после очередной истерики клоуна, тоже требовавшего к себе особого отношения. «Я недоуменно посмотрел на нашего ученого, именно нашего, потому что зараза сумел выторговать себе право официально причислять себя к команде короля. Но сам Луффи моего недоумения не разделял, со странным оцепенением уставившись на брусок дерева. В выражении лица при этом все больше с каждым мгновением проступало удивление, пока от него же он не открыл рот, протягивая к, видимо, не дереву, руку, но, так и не коснувшись, замер всего в нескольких миллиметрах от поверхности. «Знал, что ты сразу оценишь», глядя на реакцию Лу, ухмыльнулся Цезарь, складывая руки на груди. «Что это?» Совсем вытянув лицо в ошеломлении сипло выдохнул Луфи. «Почему у него аура? Энергетика? Моря? Я поработал над Кайросики и создал его улучшенную версию. Жалкий металл у Вегапанка не сравнится с настоящим искусством науки». Торжественно и воодушевленно воскликнул клоун, так, что я закатил глаза. «Это не металл, не дерево, это жидкость, которой можно пропитать хоть металл, хоть дерево, и они приобретут свойства моря. Голосом шоумена представлял он свое творение. И тут уж мы все ошеломленно уставились на Цезаря, увлеченно даже фанатично продолжавшего, широко раскинув руки, заливаться соловьем. А это корабли, которые, не меняя водоизмещения, смогут проходить Калмбелт, не беспокоясь из-за нападений морских королей. Это броня и ткани, на которые не смогут воздействовать фруктовики. Это оружие, самое обычное и привычное, которым можно будет лишить сил любого фруктовика. Это, что тебе нужно, чтоб поставить это вещество на массовое производство, перебил Луффи Цезаря серьезно, и было видно, что он очень впечатлен. Да что там, мы все были впечатлены так, что и я, и многие другие аж выпрямились на своих местах, а кто-то и встал, действительно понимая, что, если все то, что перечислил наш ученый, было правдой, то это могло вывести нас и наши боевые возможности на совершенно иной, недоступный пока мировому правительству, уровень. Уровень, которым нужно было пользоваться, пока преимущество было на нашей стороне, а противник не успел придумать что-то лучше. Цезарь осекся на полуслове, недовольный тем, что его перебили, но снова расплылся в самодовольной ухмылке. «Ты подожди, капитан», — по слогам протянул он, демонстративно для публики напоминая о своей причастности к команде короля, чем не так гордился, как рисовался, это не главное. У жидкости есть еще одно свойство, он сделал интригующую паузу, прищурившись так, что разрез глаз стал совсем узкими щелями, в которых едва ли можно было различить зрачки, а потом извлек из то ли складок своего балахона, то ли из газовых паров обычный нож, который, продемонстрировав всем и коротко замахнувшись, воткнул в деревянный, пропитанный его изобретением, брусок, то есть, он попытался воткнуть, но сталь ножа разлетелась на куски прямо в его руках, царапнув кожу на кисти одной из них. На бруске, на вид из мягкой породы дерева, не осталось ни царапины. Тишина повисла над ареной, тишина осознания, наполненная довольством произведенным эффектом Цезаря. А это по-настоящему впечатляло. Мы, те, кто сидели за столом относительно близко, подобрали осколки ножа как-то машинально. Я посмотрел на слом. Не самая плохая сталь, сродни той, из которой массово ковались клинки дозора. Ученый чуть не светился от молчаливого признания его заслуг, которые он видел на наших лицах. Луффи, повертев в руках деревяшку и отложив, снова откинулся на спинку трона. Цезарь, хитро ухмыльнулся он, а слабо создать что-то, что даст нашим фруктовикам защиту хотя бы от кайросики. Я кашлянул, поперхнувшись смешком. Капитан был все-таки чертом, охочим до выгоды, только что получил охрененную вещь в хозяйство, но, будто этого было мало, разводил ученого на новые подвиги как, ну как ребенка. Нет, конечно, жажда славы, но больше признания, было очевидной слабостью клоуна, которой грех не пользоваться, и чтобы его контролировать, и чтобы мотивировать на новые достижения, и чтобы в какой-то мере поощрять, ведь он не мог не осознавать, что ему бы не давали таких заданий, если бы не понимали, что он действительно способен их выполнить. Но все равно больно уж хитро Луффи приручил очередного чудика и вертел им, как хотел. То есть, конечно, как было нужно нам всем, а Цезарю это нравилось. «Мне ничего не слабо», — горделиво сдалей возмущения заявил он, велся на провокацию. Но, посмотрев на наши ухмылки, которые мы безуспешно пытались подавить, корча наигранно серьезные лица, шоу-то это наблюдали не впервые, а потому и аргументы, и итог знали, наклонился к Лу и ткнул его в грудь пальцем. «Ты переведешь мне записи твоей расы, касающиеся создания дьявольских фруктов или хотя бы контроля за фруктовиками». Я присвистнул от такой наглости, вскидывая брови. Неужели он всерьез надеялся заполучить знания демонов, когда даже Робин не удавалось развести капитана на переводы? «Ты не слишком ли многое о себе возомнил, ученый, раз думаешь, что я позволю тебе вникнуть в тайны моих предков?» Тоже вскинул брови Луффи, с иронией глядя на Цезаря и ухмыляясь. «Я уже начал исследование», — упер руки в бока клоун, вызывая новую волну удивления. Он уже не впервые предугадывал требования Луффи, но столкнулся с трудностями, путей преодоления которых не вижу иных, кроме как разобраться в природе фруктов более детально, чем я уже это сделал. Пока мои расчеты говорят о том, что защита от кайросики сама по себе будет делать фруктовиков недееспособными. «А ты же не хочешь, чтобы я навредил твоим обожаемым пиратам-фруктовикам?» — ухмыльнулся Цезарь, как бы напоминая, что, в отличие от короля, был не прочь проводить эксперименты прямо на людях, и уже занимался этим, не на ком-то там, а на детях, и не всегда результаты были удачными, но он считал это нормальным. «Ты и сам фруктовик, а еще пират, раз посмел назвать себя нашим накома», холодно напомнил я, обращая на себя внимание. Он зыркнул на меня недовольно, потому что я не впервые лишал его аргументов, но ни единой язвительной шуточки не отвесил. Знал уже, что это ему дорого обойдется. Вместо этого Цезарь снова наставил палец на нашего короля. «Твоя раса знала о фруктах все, и их знания, даже крупицы, помогут ускорить исследования в разы. Полагаю, ты заинтересован в этом так же, как я заинтересован в знаниях демонов», — ухмыльнулся он хитро, будто загнал в ловушку или предлагал очень выгодную сделку. Наивный. Луффи смерил его оценивающим взглядом, так глянув на палец, упирающийся в грудь, при этом, что клоун поспешил его спрятать за спину вместе с рукой, чем вызвал массу смешков. «Я подумаю, в конце концов», — неожиданно пообещал он. «Ты так ответил, чтоб не вызвать возмущение толпы отказом делиться информацией», — полюбопытствовал я, ведь публичный отказ распространять сведения мог вызвать осуждение. «Они, знания демонов, способных выводить новые расы людей или создавать дьявольские фрукты, вообще были желанны для многих, но они были слишком ценны и опасны, чтоб делиться ими необдуманно. Скорее, чтоб избавиться от толпы желающих ее заполучить», — хмыкнул Луффи также мысленно. «Думаю, не всем, но кое-какими деталями, которые могли бы навести на нужные мысли, поделиться с Цезарем можно. Если найду, чем делиться», — пару мгновений поразмыслив, добавил он, а потом, повернувшись лицом ко мне, демонстративно сделал страшные глаза. Я хмыкнул. Хранилища знаний демонов и впрямь были чересчур обширны, а разобраться в них хоть сколько-то, по сути, мог только Лу. Эйс ведь ушел, Иринею просить было слишком опасно. Ло, наученный Кэпом, разбирал каракули демонов очень уж долго, а больше наречия никто и не знал, потому что, как выяснилось, даже в клане Дэ его знали лишь в устной форме и то смутно. Однако Цезаря и обещание подумать более чем удовлетворило. Похоже, он и на это не рассчитывал, а значит, был не столь наивен, как я полагал. Это он положил на стол перед Лу свиток, кивая на пропитанный его химией деревянный брусок, список того, что мне нужно, чтоб создавать мое изобретение в промышленных масштабах. «И зайди в лабораторию номер 3 после собрания, мне есть что еще показать», не просил, требовал он. Справедливо, надо сказать, требовал. Ну, после той демонстрации, что устроил, и ответа дожидаться не стал. Еще раз осмотрел сидящих за столом и на трибунах надменным взглядом, ухмыльнулся Луфей, развернувшись, спорым шагом покинул арену. «Как ты его терпишь?» Устало поинтересовался Сабо, чуть тише выдохнув. «Ему нельзя доверять. Я сомневаюсь, что меня терпеть легче», не поворачиваясь к блондинчику, легкомысленно заметил Лу, вынув леденец на палочке изо рта и просто облизав языком. «Да и, поверь моему опыту, братец, вы все тоже абсолютно невыносимы». «Абсолютно», с абсолютно серьезным лицом уверил он, вызывая смешки у народа и мой смех. «Ладно, поржали и хватит», вздохнул Луффи все же с сожалением, подхватывая свиток Цезаря, разворачивая его и вчитываясь. «У вас есть еще темы для обсуждений?» — поинтересовался он, мельком глянув на меня, и напрягся невольно. Пираты и революционеры как по команде запереглядывались, то ли искали того, у кого еще найдутся вопросы, то ли крайнего высматривали, кто посмеет озвучить тему, волновавшую всех или почти всех. И тишина в этом поиске, казалось, затянется надолго, но... Джосс издал смешок. «Есть одна, но тебе она не понравится», — заметил он. Луффи на короткий миг прикрыл глаза, смиряясь, но заметил это, наверное, только я, потому что знал, на что смотреть. «Да мне почти все темы, которые вы поднимаете, не нравятся», — скорчив безразлично флегматичное выражение лица, фыркнул он почти беззаботно. «Давайте, что там у вас?» Народ снова переглянулся, как и я с Маркой, хохотнувшим Ракхимом. Сомнений не оставалось. «Вчера на тренировке ты, тут же, тщательно подбирая слова и, кажется, рабея, начал был один из командиров революции. Зара, теперь ты мне должен ящик рома», не меняясь в лице, перебил его Луффи, повернувшись ко мне. «Это было очевидно», усмехнулся я, и не думая сопротивляться, тем более что ящик я заготовил заранее, но какой азарт спорить, если все время ставить на выигрышный вариант, в надежде, что он станет проигрышным. Вскинул брови Кэп. «Открыть рот, чтоб ответить что-то вроде только в твоих мечтах, я не успел. Так что это было, король?» — крикнул кто-то с трибуны, кажется, с искренней тревогой. Над ареной воцарилось напряженное ожидание ответа. А не волновать народ события, произошедшие на тренировке накануне вечером, не могло. Нет, это была обычная тренировка, на которую даже Лу не ленился являться. Сам он редко учился чему-то новому, больно силен был, а потому не рисковал разнести остров к чертям, но наблюдал за нами всеми часто, а иногда и тренировал лично. Учитель из него был своеобразный, даже по моим меркам. Жестким был, совсем не давал поблажек, и невозможно было вернуться из тренировки с ним, не наглотавшись пыли и песка, в которых он обязательно унизительно успевал вывалить. Провоцировал, опять же, до полной потери контроля над собой и кровавой пелены перед глазами. Так что, хотя все отмечали эффективность такого метода, потому что тут и нервы закалялись, и навык усваивался намертво в идеальном исполнении, однако желающих поучиться у него, кроме команды и бывшего флота, находилось немного. Но все же он был идеальным партнером для тренировок, потому что задеть его даже самыми смертоносными техниками было практически невозможно. Чем мы и пользовались, отрабатывая на собственном капитане короле новые техники боя, заодно развлекая его и пытаясь достичь. Я хмыкнул мысли мрачно, потому что его... «Быстрее, быстрее, Зара, ты что, скорость пропил, ты можешь лучше. Ну и что это за удар черепахи? Кто ты, и где мой лучший друг, который смог одолеть меня в бою на мечах? А еще медленнее можешь? А, что, я что уснул?» До сих пор отдавалось в голове после вчерашнего боя. Особенно паршиво было потому, что он выводил меня специально, зная, что я до сих пор терял контроль, если не сказать «разум» от ярости крови демонов, что текла во мне. Вот он и учил, черт его дери, как и обещал. В общем, это была обычная тренировка, на которой Лу развлекался за счет нервов всех, кто рисковал встать напротив него. Поварешка, потом дампир, потом вернувшийся с Дрес с Розелия, ну затем смокер, при котором событие и состоялось. Все было так, как и всегда. Кэп стоял, отбивался от атак и иногда давал сдачи, а нападал на него белый охотник, пытаясь достать и не улететь при этом в какой-нибудь камень башкой. Ну и народ сидел по краям тренировочной площадки, где-то мотая уроки на ус, где-то просто наблюдая. Я там сидел, потому что мне тоже нужно было тренироваться, как раз придумал кое-что новенькое, что хотел и опробовать, и показать лучшему другу. Но в какой-то момент что-то пошло не так, потому что Кэп, уклоняясь от атаки разозленного смокера, заорал в голос от явно сильнейшей боли, рухнув при этом на колени, и орал-то так, что его совершенно точно слышали все на острове под пузырями, но и за его пределами, потому что даже мирно проплывавшие мимо косяки рыб, бросились в рассыпную подальше от освещенных водорослями участков дна. Ну и смокер, конечно, не успел остановить атаку, из-за чего и Кэпа чуть не убил, тот, неимоверным усилием воли, шипя сквозь зубы, сумел отбить удар, но, кажется, тоже неосознанно, ответил, чуть не отрубив нашему сбитому с толку на комоноги. А потом он долго тяжело дышал, не двигаясь с места, когда мы уже чуть ли не всем островом подскочили на ноги, в тот момент до конца не осознавая, что произошло. У меня сердце где-то в пятках отдавалось натуральным испугом, потому что первой мыслью было, что я что-то пропустил, и смокер все-таки задел нашего капитана. А сам смокер сидел на жопе рядом и круглыми глазами смотрел на Лу. Но, прошло несколько минут, и он потряс головой, тяжеловато поднявшись на ноги, буркнул что-то про неожиданность, обвел нас всех усталым взглядом и попытался уверить, что он в порядке. Даже понаклонялся демонстративно в разные стороны. А когда ему не поверили, мысленно, но в приказном порядке потребовал от меня, чтоб я вышел на бой с ним. И, разумеется, я тормозил. Потому что я тормозил. Какая уж там была скорость, когда я не особо реальность-то осознавал, а главное, не мог, как ни пытался, понять реального состояния собственного капитана. Осознавал ведь, что на бой он вызвал меня только для того, чтоб остальным доказать, что с ним все действительно в порядке и он по-прежнему боеспособен. И, каракатицу ему в кишки, так и было. Он, главное, сам-то за счет боя со мной успокаивался, а я, но уловка сработала. Вечерние тренировки тоже закончились, как обычно, а потому, успокоенные зрелищем боя короля пиратов с его старпомом, пираты и революционеры без вопросов отпустили нас с полигона, и Чоп-Перус Марка Кэп сдался сам, уже только команде объясняя, что странный приступ был точно таким же, как те, которые были у него первые недели после того, как получил те самые злополучные 5 пуль в спину, только сильнее, болезненнее, неожиданнее. Но Чоппер не нашел даже признаков какого-либо воспаления в рубцах от пулевых ранений и давно заросших трещинах в ребрах. Это, конечно, заставило выдохнуть нас с облегчением, но не слишком. Неизвестность беспокоила. Очень хотелось обсудить проблему с командой в тот момент, но этого не позволил уже сам Лу. Дел хватало, например, решить, кто отправится к Марну на следующий день, да и вообще кто чем займется. Ночь, наступление которой, в отсутствие солнца, мы определяли исключительно по часам, я провел практически без сна, как, наверняка, и вся команда, в отличие от сразу отрубившегося Лу. Думал над странным приступом, конечно, и кое-что надумал. Точнее вспомнил свои старые вопросы и подозрения, которые больно уж хорошо ложились на новые события. С Кэпом только поделиться не успел. Утром мы вдвоем отправились на встречу с Марном и другими королями, по дороге поспорив о том, поднимут мужики тему вчерашнего происшествия на собрании или нет. Ну а когда оказались в нашем штабе в Новом мире, Лу, как увидал свою Тамое, сразу решил, что с королями я управлюсь и без него, а у меня возмутиться язык не повернулся. Понимал, что отвлечься, а лучше забыться, хоть на несколько часов, ему было необходимо. И вот большая часть дня прошла, я проиграл спор, зная, что проиграю, а Слуффи все-таки спросили за вчерашнее. Он, снова откинувшись на спинку трона, и ухом не вел, все так же легкомысленно, по крайней мере, на вид, посасывая леденец. «Слушайте, мужики», — обратился он к толпе вроде бы даже серьезно, но без нотки сарказма в голосе, «вот вы все гордые ублюдки, неужели вы совсем-совсем не понимаете мою гордость? У меня есть слабости, я их не особо скрываю, но неужели вам так сложно сделать вид, что вы ничего не заметили?» Риторически спрашивал он, обводя взглядом и стол, и трибуны. «Да и вообще, какое вам дело? Чем быстрее я сдохну, тем быстрее мое место займет кто-то из вас», — пожал он плечами. Я иронично покосился на него. Не думал же он, что это действительно могло сработать. Но он мимикой показал в ответ, что, мол, попытка не пытка. А народ, разумеется, такой недоответ не устраивал. Ребята понимали ту самую гордость, о которой говорил король, но они были слишком упрямы и недоверчивы, чтоб сделать вид, будто им нет дела. Да, даже если им действительно не было дела, это был принципиальный вопрос. «Извини, твое хитрожопство, но ты теперь вроде как наше, пиратское, достояние», — хохотнув, развел руками старик Наварро, зашедший на арену и усевшийся на первых рядах трибуны, чтоб быть поближе к столу. Как выяснилось, слух его уже бывало подводил, вот он и не стеснялся лезть в первые ряды. «Драгоценная цацка, которой делиться неохота, и которую потерять жалко», — поддакнул ему один из капитанов пиратов, о котором я знал только то, что его звали Боб. Он был родом из Саут-Блю и считался союзником революции. Шутить любил и не умел держать язык за зубами, потому запомнился в последние месяцы всем, просто потому, что голос подавал часто. «Дорогая цацка», — под смешки народа, — переспросил Луффи вроде бы серьезно и вдруг затрясся всем телом, прикрыв лицо рукой. «Ну да, как помолвочное кольцо для старой девы», — уточнил Боб, важно кивая. Кэп прыснул и не выдержал, загоготал в голос, запрокинув голову и широко открыв рот. От души смеялся, хохотал, хохотал, хохотал, пока не рухнул лицом в стол обессиленно, хлопая ладонью по поверхности и продолжая похрюкивать сипло. «Да что там, я и сам ржал, как и многие на арене, потому что сравнить короля пиратов с цацкой. Но самое смешное было в том, что Боб, по сути, был прав. Луффи был для нас цацкой, своеобразным сокровищем, к которому и относиться можно было по-разному, и ценность при этом признавать, а потому желать по-пиратски присвоить себе. Но я, просмеявшись, все равно не смог удержаться от ответной колкости. «Ага, то есть вы признаете себя старыми девами, которым нужны цацки?» — лукаво спросил я, оглядывая здоровенных, часто бородатых, мужиков на арене. Луффи простонал что-то и загоготал с новой силой. «Король сам виноват, что рассказал нам о том, что Золотой Роджер смертельно болен был, отчего на плаху и отправился», — ворчливо и чуть ли не обиженно отозвался кто-то с трибуны. Со всех сторон тут же снова раздались поддакивания и прочие попытки выразить согласие. «Верно, у нас, твое хитрожопство, много надежд на тебя, так что неудивительно, что мы хотим уверенности в будущем, которое, как нам не жаль, «От тебя зависит во многом», — насмешливо заметил Эйхарниголд, вечный ворчун Альянса. Луффи мгновенно перестал ржать и оторвал морду от столешницы и сел ровно, вытягивая лицо в театральном удивлении. «А как, и давно вы стали такими прагматичными?» Даже брови вскинул он. «Учитель у нас отличный», — хохотнул Генри Вейн. «Мы королем его зовем, накол паскуду», — возмутился Луффи в ответ, мгновенно решая собственную судьбу. «Как жизнь мне испортил, а?» Рухнули хохотать на этот раз абсолютно все. «Ну как рухнули?» Кто-то в истерике колотил ближайшие поверхности кулаками, задыхаясь от смеха. Кто-то тихо посмеивался, прикрыв лицо ладонью, как я, а кто-то, как Ло, ухмыляясь, закатывал глаза. Ну а главный засранец этого безобразия сидел и, довольный, помахивал хвостом. «Как думаешь, удалось их отвлечь?» Раздалось в моей голове задумчивое, но фыркнуть что-то скептичное я не успел. «Ты не ответил», — напомнил Наварро всем, просмеявшись, и подействовал, как отрезвитель. Пираты и революционеры быстро не только приходили в себя, но и переставали ржать, снова сосредотачиваясь на теме. «Что вы хотите услышать?» — вздохнув, спросил Луффи. Толпа молчала, напряженно глядя на своего короля. Я тоже вздохнул, запрокинув голову, чтоб посмотреть на опостылевшие своды гигантского пузыря, накрывавшего остров. А в голове крутилась противная и насмешливая мысль о том, что все эти разговоры о выгоде, о ставках, о будущем и зависимости были давно уже самой настоящей брехней. И именно в этом крылась самая большая проблема Луффи. Потому что его не просто воспринимали ценной цацкой в маленьком обществе, которое образовалось из альянса пиратов и революций. Его действительно обожали, любили настолько, насколько вообще способны были любить люди, обменявшие спокойствие, стабильность и почву под ногами за свободу, отдавшие сердца морю, а души. Луффи ведь не мог молча, не мог пройти мимо, если видел, что что-то не так, а потому неизменно лез в самое пекло, даже если это пекло было в человеческих страстях, в душах. Он сам не мог толком объяснить, зачем это делал, но, видимо, такова уж была его природа. Потому что, то ли просто желая познакомиться ближе, чтоб, например, быть уверенным в людях, то ли действительно что-то чувствуя, провидение той же судьбы, но он стал для тысяч человек по-настоящему своим, кем-то близким, другом, братом, сыном, внуком, а порой и отцом. Совершенно ненамеренно, например, интересуясь, почему пират решил стать пиратом или революционер революционером, он слышал в ответ истории жизни, которые редко были счастливыми. Было ли то какой-то особой силой демонов или просто харизмой, но с ним делились личным, рассказывая, какие грузы несли на плечах. Кто-то с вызовом, кто-то надеясь разжалобить или приблизиться к королю, то есть из выгоды, почти не рассчитывая на понимание, люди получали в ответ именно его. Но не только, потому что чертов капитан был тем еще философом, и, когда говорил, умел вольно или невольно подобрать нужные слова, чтоб человек сумел примириться со своим прошлым и настоящим, чтоб раны души начали исцеляться, умел внушить надежду, вдохновить, чтоб нашлись силы жить дальше, бороться. И, конечно, бесследно это ни для кого не проходило. И то, что Луффи любил болтать, рассуждая на разные темы, а люди слушали, слушали внимательно, и слово за словом перенимали философию, жизненную позицию, конечно, не совсем соглашаясь, но проникаясь к королю особым уважением, если не сказать доверием. Ну и пересматривали свои приоритеты, свои отношения, обнаруживали вокруг не соперников, а собратьев, тех, кто не лучше и не хуже, тех, кто понимает и может разделить. И вот они уже не были разрозненными кучками бунтарей, а являлись настоящей силой, разнообразной в своей сути, но единой. За считанные месяцы Луффи сделал с тысячами совершенно разных людей, с совершенно непохожими судьбами, то же самое, что и с командой. Он объединил нас всех в единый организм, в настоящее братство. Братство пиратов, братство бунтарей, братство свободных людей. И признавали вслух или нет, но понимали это все. И ревновали, конечно, короля друг к другу, потому что действительно по-пиратски желали присвоить его себе, потому что по-настоящему ценили, потому что он влез к ним в разумы, и их внутренние голоса разговаривали в его манере его голосом, потому что без его ехидных шуточек жизнь уже видели пресной и бессмысленной. Собой тот вел себя порой совершенно по-свински, потому что ревновал младшего брата ко мне и Ло. И это, кстати, тоже однажды могло стать проблемой. Но пока проблемой была обратная сторона обожания, страх не страх, но нежелание терять. Причем, никого ведь не волновало, что речь вообще-то шла о демоне, которого укокошить было, мягко говоря, сложно. Судили-то по-человечески, то есть по себе, с точки зрения смертных. И если команду Лу, можно сказать, вылечил от этого, то с тысячами новых соратников решить этот вопрос только предстояло. Вроде бы поводов лишних он не давал, но спина подводила. Нет-нет, да давала о себе знать. Не часто, но это удавалось скрыть, превратить в шутку. Только, по правде говоря, таких моментов уже накопилось, а пираты не были слепцами и глупцами. Замечали и выводы делали, не всегда правильные. Впрочем, они еще долго не поднимали бы темы, если бы Лу не скрутило столь сильно, что аж до крика. Тут уж они точно не могли не спросить, а что мог сказать Кэп, что сам не знал, почему чертова старая рана давала о себе знать, что даже Чоппер разводила копытцами, чуть не плача от непонимания, что и Марка, и Ло не могли помочь. «Отстаньте от него», решив высказать собственные догадки, выдохнул я, возвращая взгляд на лица собрания. «У него не спина болит, у него ИС воспалился, как раз его вчера вспоминали». Луффи тут же повернулся лицом ко мне, как и, собственно, все собравшие, с той лишь разницей, что народ с непониманием, а Кэп, с удивлением. «Что?» — хмыкнув ожидаемой реакции, пожал я плечами. «Вы не могли не заметить, что любые раны на нашем засранце даже никак на пси не заживают, а просто растворяются без следа, и все же рубцы-то имеются», — прищурился я, глядя на капитана, а фактически обводя его взглядом, задерживаясь на тех участках туши, где, как точно знал, были следы жизни. «Это только мое предположение, но, думаю, что у тебя, Лу, не исчезают только шрамы, которые остались после событий так или иначе важных тебе. Ну, то есть, под взглядами я зарылся пятерней в волосы и попытался подобрать слова, чтоб объяснить мысль. Раны, которые так или иначе как-то повлияли на тебя, оставив свой след, грубо говоря, в душе». Взгляд Луффи стал отрешенным и задумчивым. Он облокотился на стол, как-то машинально задевая знаменитый шрам под глазом, и, я был уверен, перебирал в уме все свои раны, и те, от которых остался лишь след, и те, которые давали о себе знать, порой, даже через годы. Переоценивал. Стрелял в меня не ИС, и не отрицая, и не соглашаясь, заметил он, но будто не мне, а своим мыслям. Я выдохнул снова. «Не он, тот дурак, по твоему же рассказу, расплатился с тобой за раны», подтвердил я, кивая, но тут же возражая. «Но он бы и не попытался тебя пристрелить, если бы не ИС. Ты не признаешься в этом даже себе, но его поступок воспринимаешь предательством. Однако в том, что он сделал то, что сделал, ты винишь не его, а себя, как ты говорил», риторически спросил я, припоминая и цитируя его же слова, которые он, признаваясь, выдохнул как-то, когда Альянс еще только-только поселился в подводном штабе. «Если бы я был внимательнее к нему, если бы не закрывал глаза на его проблемы, делая вид, что их нет, чтоб не задевать его гордость, может, все было бы иначе». Собой рядом дергался болезненно и явно порывался, но не решался что-то сказать. Луффи не смотрел ни на кого, пустым взглядом уставившись куда-то в едва тлевшие кострище, вокруг которого и стоял стол. «Я не знаю всех подробностей вашей жизни, не знаю, как вы относились друг к другу, но я совершенно точно знаю, что все твои беды живут у тебя в башке. Поэтому почти уверен, что спина у тебя не проходит, потому что те 5 гребаных пуль стали иллюстрацией твоих с братом отношений». Луффи вскинулся, резко поворачиваясь ко мне лицом в очередной раз, но я не дал ему вставить слово, взмахнув рукой и тем самым останавливая. «И не говори мне, что ты их принял такими, какими они стали. Чушь, это мучает тебя, ведь так?» Усмехнувшись невесело, уточнил я. Кэп, поморщившись, опять отвернулся, уставившись в никуда. «Стоит кому-то из нас вспомнить его, и ты думаешь, что можно сказать или сделать, чтобы это имеет смысл?» Кивнул Луффи неожиданно, перебивая. Я прищурился. Голос звучал ровно, но было ощущение, что он не дал мне сказать то, что сам не желал слышать или то, что не желал разглашать толпе. «Вообще-то очень может быть, что ты прав», — покачал он головой. «Я и сам задавался вопросом о том, почему не все рубцы на моей шкуре рассасываются, хотя даже смертельные раны исчезают бесследно за несколько часов. Этот, например», — он снова поднял ладонь к лицу, чтобы провести пальцем по знаменитому шраму под глазом, «остался после моей попытки доказать Шанксу, что я достаточно храбр, чтоб стать Юнгой в его команде. Он, по-моему, больше меня переживал тогда, хохотнул Кэп, ностальгично улыбнувшись и поднимая руку выше, чтобы таким знакомым движением не нащупать привычной соломенной шляпы на голове и, вздрогнув, потянуть себя за черные волосы. Глупость, конечно, но я, когда осознал себя демоном, даже боялся, что он исчезнет, когда все остальные рубцы на теле стали стремительно рассасываться. Нет, конечно, уверенности, вздохнул он тяжело, задумчиво отстукивая пальцами какой-то ритм на столешнице, но, возможно, шрамы у меня на коже и незаживающие болячки действительно связаны с тем, что творится у меня в голове. Нет уверенности, недоверчиво переспросил один из капитанов. Как это может быть? Ты же демон, ты должен знать, что со мной происходит. Ты сам-то в это веришь? Закончил за него Луффи, насмешливо интересуясь, и смотрел так пронзительно, что многие, наверняка, подумали о том, что мы, люди, тоже обычно ни черта не знали о том, что с нами происходит. Многим из вас, наверное, было интересно, каково это, быть демоном, да, обвел он собрание взглядом снова. Ребят, я первый полноценный демон в клане за тысячи лет. Тысячи, понимаете, я ни хрена не знаю о том, каково это. Мне просто некому было об этом поведать, Луффи развел руками, утоняя. Не знаю ни границ своих возможностей и способностей, ни таких вот нюансов с незаживающими ранами или шрамами. Аис, Ло, уточнил Джосс, с осторожностью посмотрев на последнего. Да, мы оба демоны, но родились-то людьми, усмехнувшись, кивнул Ло. Просто кровь предков в нас пробудили. С тем, кто родился демоном, мы не сравнимся, покачал он головой, на миг повернувшись к Лу лицом и улыбнувшись. То есть ты, вкинул брови Вейн. Все, что у меня есть, это вон, наследие, Луффи махнул хвостом себе за спину, туда, где стоял замок. Заброшенные города и дворцы, как напоминание тому, что никакая сила и власть не могут длиться вечно. И всякие полезные побрякушки. Ах да, будто вспомнив, скорчив наигранно серьезное лицо, у меня есть же еще целые библиотеки со знаниями предков. Что еще надо, казалось бы, покивал он театрально, но резко стал мрачно серьезным, чтоб не сказать, отрезать. Вот только мало того, что все записи в них на демоническом наречии, которое я знаю не настолько хорошо, чтоб легко понимать те же научные термины, так еще и объем хранящихся там знаний таков, что, порой, чтоб даже просто найти необходимые нужные годы. Ну а уж чтоб более-менее разобраться во всех знаниях моих предков нужны столетия, которых, как вы понимаете, у меня нет, он снова развел руками. Да и как я понял, сами демоны тоже не очень понимали, что они такое, вздохнул Луффи неподдельно сокрушенно. Единственное, что мне удалось выяснить, это то, что предки демонов были самой настоящей стихией, то есть водой там, воздухом, огнем, землей, которые то ли изначально были живыми существами со своими нравами, то ли каким-то неведомым пока мне образом обрели разум и осознали себя, ну не личностями, но живыми существами. О, Зара, так ты не просто так нашего засранца с морем сравниваешь, весело рассмеялся Рыкхем, покосившись на меня. Я не знал об этом, клянусь, поднял руки в защитном жесте я, точнее не больше, чем мне сказал Лу, а сравнивал с морем я его, кажется, неуверенно добавил я, силясь припомнить, но безуспешно, еще до того, как вообще узнал о том, что он демон, а как стихия обрела плоть, прищурился Сабо, не с любопытством или интересом, а как-то оценивающе, с настороженностью глядя на брата. Луффи снова облокотился на стол, подпирая кулаком подбородок, чтоб весело спросить. «Не понимаешь, а вообще-то это очевидно». Блондинчик покачал головой в отрицании, а ответ был действительно очевидный. Стихии просто наелись плоти и напились крови разных живых тварей. Ну и, видимо, разобрались, из чего состояли тела. Робин, Чоппер, Ло и Цезарь в один голос говорят, что в воде, земле и воздухе и так содержатся все микроэлементы, из которых состоим мы. То есть в стихиях уже и так есть все, что нужно, чтоб воссоздать любую форму тела, понимаете? Риторически спросил он. Остается только этот сложный конструктор правильно собрать. И, конечно, это делать в разы проще, если у тебя есть готовая плоть и кровь. Смыл с палубы пару-тройку лысых обезьян с палками, Луффи хихикнул, посмотрел на собственные когти, видимо, для создания впечатления легкомысленности, а сам хитро на всех поглядывал, распылил на составляющие, перемешал, склеил обратно и, вуаля, можно в новеньком теле выходить на сушу, продолжая обладать властью над морем. Тут он, конечно, продемонстрировал всем на ладони шарик из воды, разраставшийся на глазах до немалого шара. «Ну, это моя теория о том, как это могло произойти», — фыркнул он под подозрительными взглядами, отправляя шарик воды куда-то наверняка, в воду. «На самом деле, не представляю, как это произошло, да и теорию не проверить. Однако факт в том, что стихии просто создали себе тела, вобрав в них лучшие от разных тварей. Так что демоны – настоящие химеры животного мира, но зато изначально ни хрена не темные твари», – тут Кэп ухмыльнулся, но так, что ухмылка быстро стала оскалом, словно в напоминание, что это изначально демоны не были злобными, но сейчас я посмеивался. «И нет», – предвосхитил еще вопрос Илу, «я даже приблизительно понятия не имею, можно ли демону стать стихией, а потом снова обрести тело, без потери себя. Все-таки раса демонов забыла, что значит быть стихией, примерно, как мой клан давно забыл, что означает быть демонами. И сомневаюсь, что мне удастся найти об этом какую-то информацию, разве что на эксперименты потянет», он договорил, предоставляя слово собравшимся. Но большинство молчали в задумчивости. Ясно почему. Хотя они уже немало прожили на одном острове с настоящим мифом, демонов ведь, как считалось в еще не столь давние годы, не существует, а такие откровения все равно переворачивали представление о мире у большинства. Помнил, с месяц назад, старик Наварро у меня спросил, почему Лу любит и к воде, и к ветру, и к, например, кораблям обращаться, как к одушевленным живым существам, что-то нашептывая, да и со зверьми, вроде как, тварями неразумными, вел себя так же, как с людьми. Для него это странно было, как и для меня, когда мы, команда, только-только знакомились с особенностями нашего капитана. Но, даже привыкнув к этому, я не знал, что сказать, потому что это было частью личности Луффи, чем-то, что невозможно было объяснить, только предположить, например, что он просто любил и ценил то, с чем разговаривал, а может, как демон, чувствовал, что они действительно живые, но существовала вероятность того, что он просто был сумасшедшим. Вот только путешествие по любому из морей без капитана на борту отличалось от путешествия с ним примерно как вода отличалась от земли, потому что только в его присутствии мифы и легенды оживали, и сам океан начинал казаться по-настоящему живым существом, которое очень любило играть и с удовольствием отзывалось на желание одного нескромного демона. И я не знал, чем это было, его ли силой, того же воображения или веры, или просто люди были настолько слепы и, по словам все того же демона, скучны, что не замечали, а потому и не чувствовали того, что знал и видел он. Чудес ведь не существует для тех, кто в них не верит. И, думалось мне, это было одной из причин, почему к Луффи люди тянулись. Он учил на собственном примере замечать то, что делало жизнь по-настоящему яркой. А это объясняет, почему тебе достаточно напиться крови, чтобы залечить любые раны, хмыкнул Джосс, вырывая меня из мыслей. Ага, а еще, как ты, твое хитрожопство, так быстро отращиваешь себе хвост и крылья, и вообще меняешь тело, задумчиво протянув, согласился и Стив, старпом Джеймса. Именно, гордо вскинул голову Лу, важно в назидании поднимая палец. Так что, ребят, о моем здоровье вам нужно волноваться в последнюю очередь, потому что я, стихия, он раскинул руки, и всех тут же обдало совершенно свежим морским бризом, по которому так истосковались практически все на этом проклятом острове. Тут же раздался множественный выдох. Ветерок раздул волосы, охлаждая лица, хлопнул шмотками и был таков, исчез, будто и не было. И, если захочу, еще ваших много раз праправнуков переживу. А если не буду ни во что ввязываться, и человечество пережить смогу. Я напрягся, потому что Лу вроде бы насмехался, но было в голосе что-то, какая-то нотка печали, да и пахнуло вдруг от него. Страшно, если честно, об этом подумать, но есть подозрение, что, даже если мне голову снести, я останусь жив. Чего страшно-то? Проворчал Жан Харниглд, чему-то кривясь. Если то, что ты говоришь, правда, то ты, бессмертная тварь, которой многие мечтают стать. Ага, так и есть, покладисто согласился Луффи, чересчур легкомысленно и флегматично уточняя, только мне придется похоронить всех вас, ваших детей, ваших внуков, всех врагов, всех, кто хоть что-то для меня значит, даже братьев. Представь, Жан, обратился он прямо к капитану, эпохи сменяются, приходят и уходят короли, рождаются и умирают целые королевства, а то и цивилизации, меняются технологии, меняется мир, а ты замер во времени. Луффи откинулся на спинку трона снова, уставился в свод пузыря, как я немногим ранее, и стал безликим и тусклым голосом, становящимся с каждым словом все более сиплым, перечислять. Храня одних друзей, ты заводишь новых, зная, что они тоже умрут, быть может, даже на твоих руках, а потом следующие и следующие. И в этом бесконечном калейдоскопе сменяющихся людей и времен, таких разных, ты неизбежно теряешь цену дружбы, ведь какой смысл привязываться к человеку, если завтра его не станет, а на его месте появится другой, и все яркие ощущения, события, встречи сольются в сплошное серое бытие без цели и смысла. Скажи мне, Жан, Кэп резко перегнулся через подлокотник, чтоб податься ближе к Харнигалду, как и всегда, сидевшему в первых рядах арены, ты хочешь этого для себя. Пожелал бы ты такую судьбу хоть кому-то, спросил Лу прямо, и снова будто не замечал ни реакцию братьев, Накома и даже толпы, а мы сидели молча, потому что, да, он говорил это не впервые, но это было тем, что заставляло проникнуться, потому что задевало какие-то струны душ непередаваемой тоской. Перспективка-то, описанная Луффи, действительно была мрачновата. Харнигал тоже молчал, он некоторое время еще смотрел на Кэпа, но потом, вздохнув, опустил и взгляд, и голову, признавая собственную неправоту. «Вот то-то и оно», — хмыкнул Лу, но ничего издевательского, вопреки ожиданиям, добавлять не стал. Вместо этого он пообещал и попросил: «Я проживу долго, обещаю, и до победы нас всех доведу, и до установления нового мира, обязательно, и надоем я вам тоже обязательно, вы еще взвоите», — абсолютно серьезно гарантировал король пиратов и главнокомандующий. «Но, прошу, простите мне любовь к риску, без него для меня все это», — он обвел взглядом и арену, и купол с городом, — «не имеет смысла, а мои болячки, как бы я ни орал от них, не смертельны для демона, они пройдут. Ну и, опять же, должны же у меня быть хоть какие-то слабости, кроме вас». Луффи лукаво улыбнулся, но пираты так дружно зашипели, закатывая глаза, что он не выдержал, рассмеялся. «Засранец. Итак, еще вопросы, претензии, проблемы, дела?» — серьезно спросил Луффи, когда народ подуспокоился. Но на этот раз, к счастью, никаких новых тем для немедленных обсуждений не нашлось, хотя и расходиться ребятам не шибко хотелось. Хоть какое-то развлечение, да и сидеть вместе полезно, ведь хоть что-то, но можно было узнать друг о друге. Посидеть и поболтать о всяком у костра большой компании за выпивкой там вообще-то было приятно, но не тогда, когда арена была полупустой в моменты, когда народ больше был сосредоточен на делах или ждал заветной возможности вырваться на поверхность океана. К тому же большинство разговоров на трибунах и за столом так или иначе уже какое-то время сводилось к демонам или к Луффи конкретно. А болтать о себе он, как и большинство, не любил, в отличие от всяких рассуждений о людях, о мире и о войне, о жизни и смерти, о прочих вечных темах. Так что, хотя на арене кто-то из наших всегда оставался, ну, чтоб контролировать ситуацию, а все равно сами мы чаще всего торопились с нее уйти. Вот и на этот раз, как только стало ясно, что больше нет важных тем для обсуждений, мы втроем, я, Лу и Ло, поднялись со своих мест и быстро покинули арену. Ло тут же бросил нам, что у него есть еще дела, и вообще смылся. Он активно двигался к тому, чтоб стать негласным королем подполья. Ну то есть с нами болтаться ему было некогда, и приходил он только ради короля, именем которого в подполье уже практически не прикрывался, успел собственную репутацию заработать. Мы за него были рады, потому что, в отличие от того же Эйса, он, кажется, действительно нашел свое место. А семейка Дэнни торопливо, я бы даже сказал, что по пингвине в развалочку, захватывала власть над миром, что, кстати, напрягало. Ну, тем, что, помнится, Луффи неоднократно шутил об этом, только шутил, но его шуточки нередко становились пророчествами, и пираты это тоже стали замечать, как и я, становясь еще более суеверными, каковыми и так всегда были, что, казалось, больше и некуда. Но вот затем, о чем вякал наш король, теперь буквально бдели. Короче, Ло ушел по своим делам, покидая подводный штаб, ну а мы с Лу, переглянувшись, и без слов понимая друг друга, поспешили к лабораториям. Хотелось побыстрее закончить с делами, из которых оставалось только требование Цезаря зайти к нему. По дороге нас нагнал Жан Харнигалд, выглядевший несколько растерянно. А так бывало, когда он выступал где-нибудь публично, высказывая критику или скепсис, но оказывался неправ. Нрав такой у него был. Приобретенная недоверчивость заставляла его ставить под сомнение любые слова, которые он слышал, или мотивы поступков, свидетелем которых являлся, а горячность вкупе с самозащитой, порой, приводили к необдуманно сказанным словам, о которых он впоследствии жалел. В общем, мрачный, вечно всеми недовольный тип, на поверку оказался нормальным мужиком. «Извини меня, король», слегка, с достоинством, склонил голову он, и, что мне в нем нравилось, виноватым не выглядел, просто по-мужски признавал ошибки. «Ты прав, о бессмертии мечтают только глупцы. Не парься об этом», — фыркнул Лу, широко улыбнувшись и хлопнув Хорнигалда по плечу. «Сам ведь знаешь, твоя критика и сомнения частенько бывают полезны». Жан, хмыкнув, кивнул, но, с долей неуверенности глянул на Лу из-под лобья. «А ты действительно, я не стану проверять», — Луффи покачал головой, уверяя, что жить сотни лет не собирается. И тут же захихикал хитро. Говорил же и не раз, что давно придумал красивый конец собственной легенде. Хорнигалд поежился, мрачно глянув на короля, затем, на меня, но, вздохнув, закатил глаза и опустил голову, чтобы тоже хохотнуть. Ушел, кажется, приободренный. Ну а мы отправились дальше, к лабораториям. Они были одними из трех масштабных обновлений подводного города демонов, другими двумя стали арена и тренировочный полигон. Но если арена была построена на территории острова, то для строительства полигона и лаборатории Луффи перелопатил библиотеку и срочно постигал кое-какие технологии предков, основанные на способностях в управлении стихией, для безопасности. Потому что, толком не зная, на чем держались созданные демонами пузыри, защищавшие подводный город от толщи воды, Кэп не мог быть уверенным в том, что случайный взрыв в лабораториях или какая-нибудь особо сильная техника боя хоть фехтовальщика, хоть фруктовика, не снесет пузыри к морскому дьяволу. Конечно, было понимание, что вряд ли творения демонов были настолько хрупки, что их можно было уничтожить, например, просто проколов. И все же, проверять это, рискуя тысячами жизней, никто не стал. Вот Луффи пришлось зарыться в знания предков. Если без лаборатории еще можно было обойтись, как бы Цезарь не истерил, лишившись помещений для экспериментов в штабе нового мира, то вот полигон нам точно нужен был. Мы ведь для того и ушли на дно, буквально, чтобы стать сильнее. И, к счастью, или к поистине дьявольской удаче нашего короля, оказалось, что как часть библиотек замков были скрыты от любопытных глаз, так и в самом пузыре подводного города существовали, можно было сказать, заготовки для расширения территории. Поэтому Лу даже не пришлось изучать сложные техники контроля над стихиями с нуля, чтобы просто запустить процесс и создать еще два пузыря, связанных с основным тоннелями наподобие того, который связывал пространство под водоворотом с городом. Конечно, после их создания, мы столкнулись с рядом проблем, таких, как расчистка очень сырого и топкого дна, отсутствием освещения и постройкой пешеходных мостов через водное пространство к тоннелям, ведущим в пузыри, не на лодках же, в самом деле, перемещаться между пространствами, но все вместе мы справились с этими проблемами. И вот у нас, помимо арены, уже существовавшей на тот момент, появились отличный полигон для тренировок и лабораторный комплекс, который, кстати, не целиком принадлежал Цезарю. Среди нас ведь немало нашлось людей, ученых, и те же Чоппер, Ло, Стив, да и сам Лу, любили порой покорпеть над колбами с разными несъедобными жижами. В общем, мы устроились в подводном штабе капитально, но подниматься на очень высокие сваи, поставленные, чтоб под мостом могли пройти корабли любого водоизмещения и высоты мачт, было долго и лениво, поэтому, прошагав какое-то расстояние, мы с Лу переглянулись и, не сговариваясь, переместились тенями ко входу в лаборатории. Цезарь встретил молча, кивнул нам на диван, мол, устраивайтесь, а сам поспешил поймать серого мышонка в одной из присутствовавших в лаборатории клеток. Потом демонстративно вколол зверенку что-то и кинул его в аквариум к белым мышкам. Причем еще аквариум так тщательно закрывал, явно для герметичности. Ну и, поторопил его я, когда клоун обернулся к нам. Помните стеклянные шарики с жидкостью, которые приволок белыми с острова, где обнаружилась одна из лабораторий Вегапанка? Подозрительно серьезно спросил он. Ну, подтвердил Лу, невольно повторяя за мной. Лавку он, как и я, проигнорировал, устраивая задницу на рабочем столе ученого. Цезарь за это недовольно зыркнул на него, но, промолчав, подхватил с другого стола пульт управления и нажал на кнопку, снова кивая на аквариум с мышами. Тут же из крышки, которую клоун с таким пчанием прилаживал, выпали шарики, больно сильно похожие на те, которые действительно пару недель назад приволок белыми с одного простенького задания. Но, в отличие от тех шариков, которые просто так не бились, эти тут же взорвались, заволакивая аквариум красным дымом или газом. Мышки, из-за которых частенько ревел Чоппер, с трудом признавая, что лучше они, чем люди, за стеклом тут же засуетились, забегали чуть ли не по стенкам, потому что, несмотря на то, что из-за дыма мы их самих не видели, зато видели их лапки, отпечатывающиеся на стекле, в которой звери, похоже, отчаянно бились. Но не прошло и минуты, как Цезарь снова что-то нажал на пульте, и воздух в аквариуме стал быстро очищаться. Наверное, дым вытягивали какие-нибудь насосы через подведенные к крышке трубочки. И мы увидели трупы грызунов белого цвета и одного судорожно метавшегося между ними живого серого мышонка, которому клоун на наших глазах что-то вколол.